Типография «Утро России», 1907-1909 годы, Фёдор Шехтель. Еще одна типография, созданная по проекту Фёдора Шехтеля. Комплекс устроен так же, как и скоропечатня Левинсона. В глубине участка стоит производственный корпус, на красной линии Страстного бульвара — редакционно-издательский. Заказчиком стал один из братьев Рябушинских, Павел Павлович. Напомним, недавно на нашем маршруте был особняк Степана Павловича. Помимо семейного бизнеса, Павел Рябушинский занимался политикой. В его доме на Пречистенском бульваре проходили экономические беседы с представителями либеральной профессуры, целью которых была выработка экономической программы развития страны. Итогом бесед стало появление двухтомника «Великая Россия», сборник статей по военным и общественным вопросам. Газету «Утро России» Павел Павлович создал как рупор партии октябристов и фракции прогрессистов в Государственной Думе. Для прогрессиста Павла Рябушинского Шехтель создал крайне прогрессивную архитектуру. Давайте рассмотрим редакционный корпус. Стены лишены декора и облицованы однотонным кабанчиком. Главный акцент — панорамные окна, отражающие офисную функцию здания. Аттик украшен шрифтовой композицией. Такой строгий стиль, отказывающийся от декора и создающий образ здания через выявление его функциональных и конструктивных особенностей, называют рациональным модерном. Рациональность, конструктивность, функциональность — одни из важнейших понятий в словаре модерна. Вспомните цитаты из Отто Вагнера, приведенные во вступлении. А чтобы убедиться, что об этом думали не только австрийские, но и русские архитекторы, вот слова петербургского архитектора Владимира Опышкова. «Модерн — это здоровая, рациональная архитектура, отвергающая все излишнее, а необходимому сообщающая художественную форму, свободную от увражных влияний». Увраж — роскошное, богато иллюстрированное художественное издание. В данном случае имеются в виду архитектурные увражи с рисунками и обмерами исторических или современных зданий, из которых архитекторы той эпохи часто перерисовывали детали в свои проекты.